«Петров, на выход!» – велел конвоир, открыв дверь камеры. Я лежал на нарах, заложив руки за голову. Камер на шестерых, а нас трое. Место есть. Было 9, но 6 увели. На расстрел, по приговору. Интересная у меня судьба. Уже 3 идет следствие по мне. Военного суда не было, звания и наград не лишали. Но отстранен от службы и вот под следствием. Причем нахожусь в Москве все это время. Да, на знаменитой Лубянке. Знаете, лучше на фронте под пулями, чем тут на допросах под кулаками. Если бы не лекарский амулет, давно калекой бы сделали. Били не жалея. Дивясь, какой я живучий, заживает все как на собаке. А у меня уже заряженные накопители. Весь запас к концу подошел. И не зарядишь, свидетелей хватало. Ладно, начну сначала. Ну, в тылу у немцев я неплохо поработал. В том лесу сделал подземный схрон старым способом. Достал бочки с бензином и, убирая землю в хранилище, потом сбрасывал в воду. 3 топлива в схрон, земляной пробкой заткнул. И следа нет, что тут что-то имеется, а сам рванул в тыл к немцам, как раз стемнело. На дороге взял языка, постовых подстрелил оружием с глушителем. Не вал, его я не трогаю, местное тихое оружие накопил. Тот сообщил, где ближайший аэродром. Добрался на мотоцикле к утру. А он транспортный, 3 юнкерсы мне не нужны. Увел в хранилище связной 4 мессер. Вполне свежий, а ничего другого не было. Заправил и уже при свете дня взлетел, осваивая новую для меня машину. Она скоростнее, чем Шторх, непривычная. Не встретив наши и немецкие истребители, на Бреющем добрался до окраин Берлина. Даже благополучно сел. Пусть и с 3. Я уже говорил, машина новая для меня. Осваиваю. В Берлине задержался на 2. В принципе, все у меня есть. Пополнил запасы сливочного масла с фермы, сметаны и молока. Колбас потом с коптильни и сосисок. С пекарни 100 горячих буханок только из печи. Булки-батоны по 50 штук. 2 400 кг с лишним было свободным. Есть куда убирать. На 2 таких продуктовых запасов сделал. Плюс кондитерские взламывал. Сладкого тоже хочется. На 200 набрал. Главное, почему я сюда прибыл. Ограбил местных ювелиров. Понимаете, камни-накопители, они просто круглые. Я хотел добыть драгоценные камни. Нанять потом ювелиров, чтобы они округлили их. Проверю на амулете зарядки, будут те работать как накопители или нет. Все же 10 в запасе я считаю мало. Брал алмазы, рубины и изумруды. Не так и много, 6 всего общего веса. Ну и на 30 золотых украшений, многие с камушками. Девчачьи игрушки жене подарю. Осталось свободного около 100 Вот и посетил банк. Можно уже. Монеты взял, 100 золотых гиней, 200 000 США банкнотами, 326 000 британскими фунтами стерлингов и рублей еще. Остальное место занял золотыми монетами разных стран, включая германские марки. На этом все. Планы исполнены. Кстати, ни за что не платил, как победитель. Солдат с противоположной стороны брал все в качестве трофеев. Вернулся в ночь на 2 июня к передовой, причем сел в тылу нашей бригады. Она наступала, продвинулась. Тот польский городок у старой границы уже взят. Ну и вышел на штаб. А меня под ручки, арестовав, особист наш работал, передали контрразведке армии и через неделю уже в Москву. Я, оказывается, главный подозреваемый в том, что наша группа попала в засаду. Также меня подозревали в связи с немцами. То есть, что это я предатель. Были улики. Думаю, их Сикорский организовал. Правда, он тоже был под подозрением и, видимо, скидывал на кого ему было удобно, выбрав меня. Вот почему меня включили в эту группу. Начальник штаба действовал по требованиям офицеров СМЕРШа. Правда, та радиосвязь помогла, хотя особо и не верили. Как видите, долго меня допрашивали, чуть инвалидом не сделали, и следствие еще идет. Хотя последнюю неделю не вызывали, что странно. Тут вот снова к следователю, видимо. Так что руки за спину и наверх, в один из кабинетов. «А, Петров?» – сказал мой следователь, Он был сначала и до конца. Радуйся, с тебя снимаются все подозрения. 10 дней назад освобожден лагерь военнопленных. Там несколько солдат из вашей группы. Они на допросах подтвердили, что предатель Сикорский, а не ты. Так что без обид, служба. Посмотрев на того, я отвернулся к окну. Еще я не заморался, прощая их. Прощать и не подумаю. Этот смертник жив, пока до него руки мои не дошли. Ну и не хочется, чтобы след ко мне привел. Если надо, я подожду. Ну ладно, хмыкнул майор. Сейчас берешь пропуск, личные вещи и свободен. Бумагу об окончании проверки получишь у дежурного. С ней в управление кадров. Там дальше определят, куда тебя. Все, свободен. Забрав бумагу, я с тем же конвоиром двинул вниз к посту дежурного. Конвоир ушел. Мной занялся уже помощник дежурного. Вернули вещи, причем все. Да и что там возвращать? Я якобы из плена бежал. Пусть солдат убивал, трофеи имел, но вещей немного. Оружие, МП-40, при задержании, понятно, отобрали. Документов нет, якобы у немцев остались. Сообщать, что сохранил, даже и не думал, после того, как меня встретили. Правда, про награды и документы к ним сказал, что сохранил, но сдавать не стал. Так что наручные часы, вещмешок с мелочевкой, вот и все, что было. Причем вещмешок этот мой. Я когда в рейд пошел, его не брал. Так что арестовали, его со мной забрали и вот в тыл. Все верно. По спискам проверил, расписался и был выпущен на свободу с чистой совестью. Да уж, старался держаться подальше от опасностей. Не получилось. На самом деле уж лучше на фронте. Один плюс видел. Время идет, хранилище качается, уже тонна свободного. Тут и потраченное топливо, пока к своим возвращался, и 3 месяца по 300 килограмм под следствием. Плюс сам питался своими запасами, хотя и не часто, свидетелей много. Местная баланда вообще аппетита не вызывала. Так что тонна есть. Поправив вещмешок на плече, лямки на правом плече, я поспешил прочь. Форма грязная, попахивает камерой, знаков различия нет, пилотка и то без звездочки. Документов, кроме справки, нет. Нужно все вернуть. Так что путь мой лежал в автобронетанковое управление Красной Армии, в отдел кадров. Вид, конечно, привлекал внимание, но мне скрывать нечего, ничего дошел. Офицеры, что в коридоре ожидали, морщились и отодвигались от меня. Пощупав щетину, решил, что надо побриться. А что, 21 год уже, 22 феврале будет. На Лубянке свой бродобрей был, раз в 3 дня возили бриться. Он же и стриг. Я 2 дня назад у него был. В принципе, прическа нормальная, помыться бы, конечно, сначала надо было. Вон, когда очередь подошла и в кабинет зашел, подполковник морщится, но похер. Вот откровенно на это похер. Я ни за что сидел, пусть нюхают уроды. Все сразу поверили, что я предатель, ни один слово против не сказал. Я про офицеров бригады, где служил, но сейчас вообще на всех плевать. Позже отойду, но это будет позже. Да и радости возвращения в армию у меня нет от слова совсем. Мне выдали нужные бумаги, чтобы восстановить документы. Справки с Лубянки для этого хватало. Там все данные были. Там фотография нужна, требуется себя в порядок привести. Ну и дали направление в служебную гостиницу. Так просто в нее не попадешь. А вот где дальше служить буду, узнаю, когда восстановлю документы. Так что забрал ворох бумаг, посетил другой кабинет, оставил часть. Там начали удостоверение оформлять. После этого в гостиницу заселили в 2-местный номер. Причем одно место занято, но сосед отсутствовал. Форму в стирку сдал, сам в ванную комнату. 2 раза отмылся, пока не почувствовал себя чистым. Потом сам побрился. Дальше форму вернули, глажкой просушили, сапоги тоже в порядке. И к фотографу. Там свой был. Подобрали форму согласно моего звания, сделали фото. На лице синяков нет. Меня били, но на лице следы не оставляли. Фото вечером будет готово. Так что пока время есть, на телеграф. Надо телеграмму отбить Анне, что я в порядке. А то сколько месяцев ни слуху, ни духу. Тепловизор неплохо помог, сделал расчет и, подкрутив маховики наводки полкового миномета, данная модель выпущена немцами, скопировали наш, я опустил ствол мину, закрыв уши. Громкий хлопок, и первая мина ушла в небо. А я через очки наблюдения ожидал, где будет разрыв. Камера дрона покажет. Дальше скорректирую и уже разнесу цель, так и желаю, причем остро желаю сделать. Мина рванула рядом с центральным входом. Там несколько сотрудников Лубянки общалось. Двое упали, один внутрь заскочил. Практически накрытие. Так что чуть подкрутил и пустил серию из трех мин. Одна сработала на стене в районе второго этажа, а карниз окна сработала. Две разнесли крышу. Дальше я стал выпускать серии по 5 мин, разнося Лубянку тяжелыми минами. Крыша готова. Теперь мины обрушили потолок и начались пожары на верхних этажах. Видя, как выбегают сотрудники, я там серию 5 мин положил. Накрыл. Я опытный минометчик. Когда учился летать, летая к немцам в тыл, не отказывал себе в удовольствии использовать миномет, накрывая жирные цели, склады, штабы, аэродромы и мосты. В общем, что считал важным. Ведь ослабив тылы, я помогаю нашим быстрее гнать немцев. Глядишь, война закончится раньше. Да даже на пару дней мне за счастье будет. За все время полетов в тыл к противнику около 1000 мин, если так посчитать, выпустил. Опыт немалый. Вот еще 2 мины по разбегающимся работникам Лубянки. И все. А больше мин нет. В запасе 50 штук все выпустил. Так что убрал миномет. Дальше заскочил на сарае, стрелял с пустого двора автопредприятия. Сторож, связанный в сторожке. Уже свистки милиционеров слышно. Но я ушел. Переоделся, сбить со следа собак и успел добежать до гостиницы. И также поднялся в номер по веревке. Тут темная сторона, затемнение, свидетелей нет, а сосед-майор-танкист крепко спит. Усыпил перед уходом лекарским амулетом. Так что закрыл окно, тряпочкой прошелся и в душ. Тот на этаже, а не в номере. Коридорная испуганно поглядела на меня, слышала канонаду, а я, помывшись, вернулся и спать. Вот так вот. Мстить нужно всегда. Всего 12 часов как выпустили, а я уже ответку кинул. И пусть докажут, что это я. А вообще утром выпустили. 10:30 покинул здание Лубянки. К обеду начал все оформлять. К 3 сделал фото. К 4 посетил телеграф. Правда, час стоял в очереди. Отправил жене телеграмму. Получит от почтальона. Потом искупался в речке. Сегодня 29 августа. Вторник. А вода еще ничего, освежает. Поужинал в столовой гостинице и в номер. Познакомился с соседом, тот из госпиталя, направление на новое место службы ждет. Там написал письмо жене, в телеграмме только указал, что жив и здоров, все в порядке. Жди письма. Ну а вечером усыпил соседа. А снаружи окончательно стемнело, через окно покинул здание, оно на улицу выходило, тут тенистая аллея. И вот, запустив дрон, нашел подходящее место, ограда высокая, не помешают. 2 километра до Лубянки, норм. Подготовив позицию, за 3 минуты весь боезапас выпустил, и точно. Но меня не выйдут, хотя искать будут, это точно. Мстить тому майору и его подручным уже не стану. А я массово отомстил, по зданию и по людям отработал. Месть погасил, все, претензий больше не имею. Теперь найти тех сотрудников СМЕРШа, что со мной неделю работали, пока не передали в Москву. И считай, все, мстить некому. Тут уже точно отработаю 5 тех, кому у меня претензии имеются. Надеюсь, живы и не подохли под пулями врагов. Я сам хочу поквитаться, а не чужими руками. Это пока все. Выспался я отлично, встал утром вместе с майором. 5 часов, мне более чем достаточно. Так что мы умылись вместе на завтрак. Не без интереса, слушая слухи по ночному удару по наркомату НКВД. Здание полностью выгорело. Дальше я к фотографу и в управление передал готовое фото. Час ждал в коридоре. Мне в гостинице уже подарили полевые погоны. Так что на форме они были и звездочка на пилотке, пока мне новенькое удостоверение не выдадут. После этого направился в отдел кадров, где мне стали подбирать направление. От возвращения в бригаду я отказался, хотя та воюет в составе той же армии. Так. Тогда командиром роты тяжелых танков в отдельный гвардейский тяжелый танковый полк прорыва. Так я не танкист. Служил в танковой бригаде, значит, танкист. Я закончил зенитное училище в Барнауле. 1,5 года зенитчиком был. Потом корректировщик в артиллерийском полку и случайно попал в танковую бригаду, как переводчик. А назначили помощником начальника штаба по разведке. Последнюю должность 1,5 года занимал, пока меня не оболгали и под прессом КВД не кинули. Выбивали признание, что на немцев работал. Чуть инвалидом не сделали. Где тут танкист? Я в танках не сидел ни разу. Это, конечно, очень интересно, но меня не волнует. Вот направление к гвардейцам. Полк формируется тут, под Москвой. Как раз ротного запросили. Все, свободны. Молча козырнув, мысленно матерясь, я покинул кабинет и двинул к выходу. Не передать, как я не желаю воевать дальше танкистам. Но этот полковник на распределение явно уперся, не сдвинешь. Ничего, надеюсь, в полку что-нибудь придумаю и получу другую должность. При штабе, например. Я свое отвоевал, пусть другие вперед лезут и геройство проявляют. А после Лубянки, так вообще желание воевать за это государство напрочь отбили. Я за родину и родных воевал. Дождусь 90-х и поучаствую в развале. Впрочем, Советский Союз меня устраивал. Но вот кто им правил, нет. Их власти лишить это всегда готов. Недолгая жизнь в новом теле только укрепила меня в неприятии к коммунистам. Окончательно их не взлюбил. Ничего хорошего от их партии нет. Так что, покинув управление, в мастерскую двинул, где шьют форму для офицеров. Там заказал парадную, сапоги и фуражку, да и шинель. В моей сильно потрепанной полевой все же по столице ходить не стоит. Немало на себе недоуменных взглядов ловил. Даже один раз патруль пристал и один полковник отчитал. Последнего я науй послал, не в настроении был, и пока тот орал белугой, просто сбежал через дворы. После встречи с полковником настроение на высоте, ходил насвистывая, улыбку даря всем. Сделал гадость, на сердце радость. Форму шьют, моего размера готовой нет, мерки сняли. Причем пришлось платить, за мой счет шили и материал купил. Я уже в управлении зарплату получил за все месяцы, что не выдали, порядок. Сначала на почту письмо отправил. Дальше стал собирать информацию по удару по Лубянке. Да слухи одни. Погибшие уже тысячами исчисляются. Однако пришлось прекратить. Внимание привлекаю. Видно, что органы работают. Город плотно перекрыт. Постоянно документы проверяют. Ничего, до нужного момента подождал в гостинице. Пообедал там же и в мастерскую. Там примерка. Потом час ждал, когда окончательно дошьют. А то на живую нитку было, и мне помогли закрепить все награды. После этого вернулся в гостиницу при полном параде. Соседа уже не было. Как утром попрощались и не виделись. Съехал, койка прибрана. Я тоже собрался, сдал номер и к казармам, где полк стоит. А на пролетке. Возницу нанял, он и отвез. Пока в штабе полка оформляли, надо же, соседу по номеру встретил. Его тоже сюда. Заместитель командира по строевой. Любопытное совпадение. Нет, это явно случайность, хотя в совпадение я не верю. Меня оформили, причем ротным. Полк вооружали танками ИС-2. Техника и личный состав уже прибыли. Сейчас шли тренировки. Во время одной из них и погиб прошлый ротный. Нелепая и откровенно глупая гибель. Его задавили танком, когда механик-водитель сдавал назад. Тот под суд попал, штраф роту направили. Командир погиб. Вот такие дела. Так что после оформления получил вещевое довольствие и личное оружие. Пистолет ТТ со всем положенным. Ну и полевую форму, комбинезон, шлемофон. Да все, что положено. Лишнее, включая парадку, прибрал пока в хранилище. Сутки я в полку осваивался, изучал танк. С экипажем знакомился и экипажами остальных 4 танков. Вроде их 5. Такие штаты у подобных полков. Мне с ними в бой, нужно на кратке быть. Почему я так не желал быть танкистом? Да в детонации боекомплекта все дело. Если рванет, я сомневаюсь, что моя защита выдержит. А почему сутки на все про все? Там полк готовился отбыть на фронт. Потому торопились, пополняя недостающим личным составом. И я под эту гребенку попал. Успел отправить жене новое письмо, где указана армейская почта нашего полка, и все. Танки на платформах, мы в купе, и вскоре 2 состава, где уместился весь полк, двинул на запад. Первый белорусский. Нами его усиливали.